между молотом и наковальней. Я стоял в дверях, и мир сузился до ее лица, искаженного отчаянием. Слезами, которые Ангелина отчаянно пыталась держать, сжавшись в комок и всхлипывая над бокалом с минералкой. И Шпотина, удаляющегося походкой победителя. Взгляд Гели встретился с моим, и в нем был не просто испуг. Стыд. Такой ясный и концентрированный, словно я застукал ее за сексом со Шпотиным. И этот стыд ранил меня больнее, чем любая ярость. Она поняла, что я что-то видел. Сидела, сгорбившись, словно пытаясь стать меньше, раствориться в диване, и вся ее поза кричала: «Прости, я не хотела, я не знаю, что делать». Шпотин обернулся уже почти в конце следующего зала. Поймал мой взгляд. Его губы растянулись в медленной, откровенно похабной ухмылке. Он поднес два пальца к виску в подобии шутливого приветствия и скрылся. «Что же ты наделала, ангел?» Музыка, смех, звон бокалов. Это было неприятным фоновым гулом, музыкальным сопровождением катастрофы. И я сделал шаг вперед, потом еще один, и еще. Мои ноги двигались сами, тяжелые, как из чугуна. В мой собственный ад. Я подошел и остановился перед Ангелиной. Не садился, стоял, глядя сверху вниз. «Встань», — сказал я. Голос был резким и чужим, словно кто-то другой говорил моими губами. Она вздрогнула, но послушалась, поднялась. Ее руки судорожно сжали бокал с минералкой, словно ища в нем защиты от меня. Она была в ужасе, тряслась от одного моего взгляда, но я не мог остановиться, не мог оставить это так. Даже если она предала, я хотел знать. «О чем ты говорила со Шпотиным?» – спросил я, четко, без эмоций, как следователь. «Стас!» – ее голос сорвался, словно кто-то резко перекрыл кислород. «Что он тебе предложил?» Каждое слово было как удар молотка по наковальне. «Поездку на яхте», — пролепетала она. Мои губы изогнулись в гримасе, не имеющей ничего общего с улыбкой. Ангелина зажмурилась. Слезы, наконец, потекли по щекам, оставляя черные дорожки туши. Метя траурным лицо. Мы стояли почти вплотную. Ее так трясло, что вода из бокала выплескивалась на блестящую ткань платья. Но Геля не реагировала на это. Она молчала, не в силах продолжить. «И что взамен? Деньги? Недвижку? Брюлики? Покровительство? Что?» «Он...» «Что он тебе предложил?» Четче, безжалостней, громче. «Деньги», — прошептала, всхлипывая она. «Для тебя. Кредит. Чтобы ты не продавал свое. Говорил, ты калечишь себя, что это тебя убьет, что я должна, если я тебя люблю». Воздух в легких стал ледяным. Во мне все оборвалось и рухнуло в какую-то черную бездонную пустоту. Не из-за Шпотина. Тот был понятен как падаль, как мерзкая лживая тварь. Из-за нее. Из-за этой дрожи, стыда, из-за того, что она слушала Шпотина и примеряла это на себя, что в ее голове этот вариант рассматривался, из-за промелькнувшей на секунду мысли, а вдруг... Меня затопила ярость. Пальцы сжались в кулаки. «И ты что, думала об этом?» — спросил я, и в голосе впервые прорвалась та самая раскаленная сталь ярости. Ангелина вскинула на меня полные слез глаза. «Нет, я не знала, что делать. Он сказал, ты разоришься, что это тебя убьет. Что? Дети?» Она захлебывалась словами и слезами. «Моим детям он не указ!» — рявкнул я, и она отпрянула, будто от удара. Я видел, как по ее плечам пробежала крупная дрожь. «И ты неразменная монета. Я тебе это говорил. Или для тебя мои слова ничего не значат?» «Для меня нет!» – выкрикнула она, и в ее крике была сила отчаяния. «Для меня они все! Ты все!» «Но я видела твое лицо сегодня, видела, как ты пытаешься улыбаться, когда внутри все умерло. Ты важнее проектов. Я не хочу, чтобы ты умирал вместе с ними. Не хочу, чтобы тебя добила продажа чего-то там важного. Я не хочу быть обузой, из-за которой ты теряешь все». Она выпалила это на одном дыхании, и в ее словах была такая искренняя, разрывающая сердце правда, что моя ярость дала трещину. В Геле не было расчета, была паника. Паника ребенка, который видит, как рушится мир. Но не его, а дорогого человека. И он готов отдать свою самую дорогую игрушку, лишь бы его склеить. Все отдать. За меня. Для меня. Ради меня. И эта безусловная любовь пронзила меня на вылет. И ранила. Потому что никто и никогда меня так не любил. Никто так преданно не был готов пожертвовать собой во имя моего счастья. Даже мать. Она видела во мне помеху, обузу, причину бед. И источник выгоды, рычаг давления. Но никогда не человека, которого она любила. И я не дал Ангелине защиты. Ощущение каменной стены, которая закроет. Это она собиралась меня спасать своими тонкими запястьями, хрупкими пальчиками, самоотверженными поступками. Она была готова ехать с этой мразью и разделить с ней постель, чтобы мне дали денег. Я рванулся вперед, схватил ее за плечи. Не грубо, но так, чтобы она не могла увернуться. «Слушай меня», – прошипел я, глядя прямо в ее мокрые, расширенные от страха глаза. «Я уже все решил. Компания будет продана завтра. Это мой бизнес, мое решение». Моя жертва, моя ответственность, не твоя. Твоя единственная ответственность – никогда. Ты меня слышишь? Никогда! Даже не думать о том, чтобы платить за мои ошибки своим телом. Но у меня больше ничего нет. Глупая голова и наивность. Только тело, которое слушается и можно использовать. Я с трудом сдержался, чтобы не встряхнуть Ангелину, оторвав от пола. «Твое тело, твоя душа – не валюта. Они бесценны. И если я услышу, что ты еще раз сомневаешься в этом, мы на этом закончим. Мне не нужна мученица. Мне нужна живая, целая, счастливая Ангелина. И в нашей паре плательщик я. Я мужчина». И ответственность за то, что происходит, только на мне. Поняла?» Она смотрела на меня, беззвучно шевеля губами, и кивала, кивала, кивала, как китайский болванчик, пока слезы с новой силой не хлынули из глаз. Но теперь уже не от стыда, а невероятного облегчения. Я гладил ее плечи, вынул из рук Ангелины бокал, поставил его на стол. Прижал дрожащую фигурку к себе. Укутал пиджаком, словно закрывая ото всего мира. Гладил, чувствуя, как дрожат мои собственные пальцы. «Никого не бойся. Из-за меня не бойся. Едем домой. Сейчас».